«Спасибо», – с грустной улыбкой поблагодарила я. «Но я сама как-нибудь с этим разберусь. Насильно милой все равно не станешь. Пусть уж лучше со своей невестой живет-поживает, да ребятишек наживает». «Ох, сомневаюсь я что-то по поводу этой раскрасавицы». Отец все же не удержался и покачал недоверчиво головой. «Твой приятель на нее как на пустое место смотрит. Да и она, говоря совсем откровенно, радостью не блещет при виде его. Не верю я в такие отношения. Друг другу прямо в глаза лгут и не краснеют при этом». «Это не наше дело», – предостерегающе подняла я руку. «Пусть сами разбираются». «Пусть», – неопределенно пожал плечами Ларс. «Но ежели удумаешь чего, только свистни, мигом его оженим на тебе». Я скривилась, безуспешно пряча в уголках губ горькую усмешку. «И как такому заботливому отцу объяснишь, что не желаешь подобных отношений из-под палки? Худшее оскорбление, которое я только могу представить, знать, что женились на тебе не из-за любви, а по принуждению. И на самом деле человек, который живет с тобой, спит и видит, как бы освободиться от опостылевшей супруги. Уж лучше всю жизнь пробегать в одиночестве, чем ежесекундно чувствовать ненависть того, с кем делишь постель». Подумав так, я приняла предложенную отцом руку, и мы неторопливо отправились в ту сторону, где томилась под строгой стражей Дория. Впрочем, не будь рядом со мной Ларса, я бы и сама без проблем обнаружила, где содержит заносчивую эльфийку, поскольку ее отчаянные крики слышались за сотню шагов от небольшого шалаша, перед которым с весьма угрюмыми физиономиями стояли двое крепких, хорошо вооруженных наемников. Явно не чета бродягам, которые меня охраняли. Высокие, темноволосые, с цепкими взглядами холодных глаз. Не приведи судьба с подобными молодцами ночью в узком переулке столкнуться. Сам кошелек отдашь, лишь бы в живых оставили. Такие люди шутить не привыкли, но сейчас они выглядели растерянными и недовольными. Видно, не привыкли выслушивать женские истерики, коли так морщатся при каждом взвизге Дории. Интересно, неужто Гвори отступил от прежних слов и сам решил допросить свою невесту? Иначе чего она так вопит, будто с нее кожу заживо сдирают? При виде своего главаря наемники немного приободрились и согласно выпрямились, грозно положив руки на перевязи мечей. «Чего она так верещит?» Нахмурившись, осведомился Ларс, останавливаясь подле входа в шалаш. «Да кто ее знает?» скривился в мучительной гримасе один из наемников. Красивый, смуглый парень с косым шрамом через всю левую щеку. До этого просто рыдала, хоть как-то терпимо было. А потом сюда этот эльф приперся. Так такой визг подняла. 5 минут орет, словно ее режут». «Может, и в самом деле режет», – неуверенно предположил второй, ростом чуть пониже товарища, но более широкий в плечах. «Кто их, эльфов, разберет? Вдруг у них так после ссор принято? Чик и голова с плеч. С другой стороны, тогда долго что-то кричит. Не по кусочкам же ее убивают. Да еще и по-эльфийски вопит. Ни слова не разобрать». «Сейчас разберемся», – хмуро произнес Ларс, и, сделав мне знак оставаться на месте, нырнул в тенистую прохладу шалаша. Тут же истошный крик затих, но спустя несколько секунд возобновился с прежней интенсивностью. «У меня башка уже разболелась», – мрачно пожаловался один из наемников. «Вот глотка тлуженая. Самое то упырей по ночам с кладбищ прогонять. Они покой любят. От такого вопля сами на колосиновый бросятся, лишь бы уши сберечь». «Я бы кляпом ей рот заткнул», – мечтательно отозвался его напарник. «Если бы не успокоилась, еще бы фингал под глаз поставил. Жаль, что Ларс и пальцем до нее дотрагиваться не велел». «Тефна, иди сюда», – прервал разглагольствование наемников их главарь, на миг высунувшись из шалаша. «Может, хоть ты ее успокоишь?» Я, недоумевая от таких странных слов, поспешила воспользоваться приглашением Ларса и зашла в шалаш. Несколько раз растерянно моргнула, приспосабливая зрение к неожиданному сумраку, который тут царил, а потом с любопытством оглядела представшую передо мной картину. Прямо на земле сидела Дория которая находилась в столь печальном и удручающем состоянии, что я невольно содрогнулась. Светлые волосы, ранее безупречно причесанные и заплетенные в роскошную длинную косу, растрепались и превратились в едва ли не колтун. Все лицо от плача его и беспрестанного опухло. Одежда грязная, изорванная, только и годится ныне, как на половые тряпки. Рядом с девушкой на коленях стоял Гворий, который безуспешно пытался ее успокоить. С другой стороны, мой отец, который со страдальческим видом сжимал виски, словно опасаясь, что у него голова лопнет от крика. «Что ты с ней сделал?» Немного оторопев, поинтересовалась я у полуэльфа, воспользовавшись тем, что Дория как раз немного притихла. «Ничего», – раздраженно отозвался он. «Когда я пришел, она уже в таком состоянии была. Помолчит немного и вновь начинает истошно орать. Сначала испугался, вдруг в мое отсутствие с ней люди Ларса что сотворили. Но те клянутся, что даже пальцем ее не трогали. Вот, опять начинается». Эльфийка страшно закатила глаза и принялась мерно раскачиваться, издавая при этом столь пронзительный визг, что у меня волосы дыбом встали. «Я в своих ребятах уверен», — рявкнул изо всех сил Ларс, пытаясь перекричать вновь поднявшую вой Дорию. «Тут что-то другое. Тефна, понюхай красавицу. Вдруг кто с глаз навел? Тот же ее приятель, черный колдун». «А чего ее нюхать?» – недовольно осведомилась я, но все же с некоторой опаской приблизилась к Дории и провела носом около ее волос, после чего тут же на всякий случай отпрыгнула в сторону и негромко ответила. «Фиалками она благоухает. Сейчас даже сильнее, чем прежде». «Ничего не понимаю», – изумленно выдохнул Гворий. «Насколько я понял, с таким ароматом ты ассоциируешь ловчую магию. Вспомнить хотя бы ту сеть, которую на меня накинула Дория, а потом активировал Марий. Я полагал, что от моей невесты пахнет фиалками потому, что она носила на себе заклинание, которым с ней поделился храмовник. Сама бы Дория никогда бы не сумела создать столь сильное колдовство. Но любой запах должен был бы пропасть после того, как сеть набросили на жертву. Неужели я ошибся?» Тут эльфийка издала столь громкий и отчаянный крик, что мы, не сговариваясь, прикрыли уши руками. Затем некоторое время молчали, обдумывая слова полуэльфа и ожидая, когда в воплях Дори наступит хоть небольшой перерыв. «А что, если Марий установил ловчее заклинание и на твою невесту?» Наконец, дождавшись какого-то подобия тишины, спросила я, постаравшись, чтобы мой голос не дрогнул при последнем слове. «Специально, чтобы заручиться ее преданностью. Я видела на твоем примере, на что способно подобное колдовство? Оно ведь полностью подчиняет человека чужой воле». Гворий с интересом на меня посмотрел, потом перевел внимательный взгляд на Дорию и ласково провел рукой по ее лбу, стирая выступившую испарину. Я поджала губы при виде такой неподдельной заботы, но упрямо продолжила. «Быть может, сейчас Марий пытается активировать это заклинание, чтобы обезопасить себя от чрезмерного многословия бывшей подруги». «Но он же убьет ее так!» – с возмущением выкрикнул Гворий. «На таком расстоянии Марий не сможет контролировать тот предел запрета, после которого человек сходит с ума. Ловчее заклинание для того и придумано, чтобы кто-то другой мог получить полную власть над телом и сознанием противника. Но для этого необходимо быть рядом, чтобы не перегнуть палку. Без непосредственного контакта ты просто не видишь, что делает твоя жертва. Так можно запросто запретить и дышать». «Смотрю, ты неплохо разбираешься в такой магии», — не удержался от ехидного замечания Ларс, бросив на меня многозначительный взгляд. «Сам-то столь опасными шуточками не увлекался?» «Раньше», — закашлявшись, глухо признался полуэльф. «Но теперь это далеко в прошлом». Я в очередной раз подивилась словам Гворя. Чем больше с ним общаюсь, тем страшнее мне иногда становится. Чувствую, прошлое полуэльфа таит в себе множество весьма неприятных сюрпризов. И мне совершенно не хочется узнавать их. Тем временем Гворий сосредоточился и положил на лоб Дории ладонь. Какое-то время провел так, прислушиваясь к чему-то, но потом огорченно качнул головой. «Моя сила на нуле», — полголоса признался он. «Я ничего не чувствую. Возможно, Тефна права, а возможно и нет. Чтобы узнать и попробовать снять ловчее заклинание, если оно есть, конечно, мне нужен родник». «Так чего ты ждешь?» – поинтересовался Ларс. «Бери лошадь и скачи во весь опор. За полчаса поди обернешься». «Боюсь, только у нас нет этого времени», – чуть слышно прошептала я, настороженно принюхиваясь. К невыносимо сладкому аромату фиалок, от которого в шалаше было уже нечем дышать, теперь примешивалась чуть уловимая терпкая нотка безумия и смерти. Еще несколько минут подобной пытки, и Дори погибнет. Уж я в таких делах разбиралась, пожалуй, лучше кого бы то ни было. Слишком часто встречала смерть лицом к лицу, чтобы не заметить ее приход сейчас. «Что же делать?» – горестно вопросил Гвори, глядя почему-то на меня. «Я не могу этого допустить». «Ну и спасай ее тогда сам», – хотела было язвительно предложить я, но тут же прикусила язык. Опускаться до такой низкой и мелочной мести врагу недостойно метаморфа. Да, Дори мне много крови испортила в свое время. И наверняка испортит еще больше, но... Но не помочь ей сейчас было просто невозможно. Иначе до скончания дней своих мне придется терзаться сомнениями. Отказалась ли я из-за того, что эльфийка помогала храмовникам, или из-за того, что она невеста Гвория? «Отойди!» Приняв столь непростое решение, мрачно потребовала я, уже не обращая внимания на изможденные стоны Дории. Кажется, девушка и в самом деле рискует скоро встретиться со своими прародителями. «Тефна, ты что задумала?» – полюбопытствовал мой отец, когда увидел, с какой поспешностью Гвори освобождает мне место подле эльфийки. «Буду спасать врага», – пожал я плечами. «Что тут непонятного?» «Во-первых, ты не сумеешь», – отозвался Ларс, с интересом наблюдая за моими действиями. «А во-вторых, если сумеешь, то отдашь за это как минимум лет 200 своей жизни. Слишком много сил на это уйдет». «Я справлюсь», – уверила я, с невольной радостью заметив, как дернулся Гвори после слов моего отца. «Неужто хоть какое-то подобие чувств ко мне шевельнулось?» «Тефна, ты уверена?» предпринял слабую попытку остановить меня полуэльф. И тут же замолк, увидев, как я нетерпеливо отмахнулась. «Если уж с тебя сеть сняла, то и с невестой твоей разберусь как-нибудь», – буркнула я. «Моя сеть была завязана на определенный предмет», – упрямо возразил Гвори. «А над Дорией Марий поработал явно намного лучше. Видимо, времени у него для этого было с избытком». Не исключено, что заклинание вплетено непосредственно в жизненную линию. Оборвешь магическую нить – убьешь ее. По крайней мере, я именно так и поступил бы на месте храмовника. «Какая жалость!» – с сарказмом протянула я. «Мое сердце не перенесет, если Дори погибнет. Она ведь была так мила и добра ко мне. Спасала от верной смерти не раз, а я отплачу ей за добро черной неблагодарностью». «Не поясничай!» Строго отдернул меня отец, в то время как Гвори лишь смущенно опустил голову. Понял, поди, что эти слова не только к заносчивой эльфике относятся. «Выйдите из шалаша», – сухо приказала я, всем своим видом показывая, что не намерена более вступать в пререкание. «Быстрее! Каждая секунда на счету!» Ларс с превеликим удовольствием тут же выбрался наружу, видимо, порядком утомившись от истошных воплей девицы. Гвори скептически кашлянул, но последовал его примеру. Лишь на пороге глянулся на меня, словно желая что-то сказать, но промолчал. «Ну вот, дорогуша, мы остались наедине». Дождавшись, когда все уйдут, я повернулась к эльфийке. «Рада, наверное, меня видеть». Дори лежала на травяной подстилке и мелко-мелко дышала, словно жестоко побитая собака. У нее явно больше не оставалось сил для криков. «Ладно, можешь ничего не говорить», – милостиво разрешила я, с сомнением разглядывая бледное, измученное личико девушки. При всей своей нелюбви к Дории я не могла не признать, что даже в столь плачевном состоянии она выглядит на редкость соблазнительно. Мокрая от пота рубаха прилипла к груди, бесстыдно обрисовывая ее. Глаза окажутся просто огромными из-за подчеркнувших их темных теней усталости. Пухлые губы чуть приоткрыты. Эх, чего себя обманывать? Никакой мужчина не устоит перед такой красавицей. Не мне тягаться и соперничать с ней».